атмосфера в городе действительно изменилась кардинально. Раньше здесь можно было спокойно расспрашивать о друзьях и знакомых, не опасаясь последствий. Кивнул и спрятал серебрушки в кошель. «Спасибо за предупреждение. Буду осторожен». И еще кое-что добавил Махир, когда уже был у двери. Он оглянулся, убеждаясь, что нас никто не слышит. «Если ты ищешь ответы, поговори со старой Нирой. Она торгует травами на рыночной площади. Она знает все и про всех в этом городе. Но будь аккуратен, даже с ней». Поблагодарил его и вышел из кузницы. Встреча с Махиром дала намного больше информации, чем ожидал, но и породила новые вопросы. Кто такой этот Дамир? Откуда он взялся и как сумел так быстро захватить власть? Что на самом деле случилось с Малахом? И главное, что стало с его семьей? Судя по тому, что узнал, задерживаться в городе было опасно. Но не мог уйти, не выяснив правду. Требовалось найти Дарса и рассказать ему обо всем. Вместе мы решим, что делать дальше. Прежде чем отправиться в Старый Рыбак, решил заглянуть на рыночную площадь. Может быть, эта Нира действительно сможет пролить свет на то, что произошло в Тарграде за время нашего отсутствия. Впрочем, до туда не дошел. По пути взгляд зацепился за знакомую вывеску «Медицинская лавка Гализа». Остановился возле нее в раздумьях. В последний раз, когда видел его, мы расстались практически друзьями. Возможно, и сейчас Гализ сможет рассказать больше, чем Махир. Толкнув дверь, вошел внутрь. Внутри ничего не изменилось, все то же полутемное помещение. Запах трав, настоек и специй сразу ударил в нос. Тот же беспорядок на полках, те же загадочные склянки и мешочки с сушеными растениями. Гализ стоял за прилавком, перебирая какие-то сушеные корешки. Он поднял голову, услышав звон дверного колокольчика. «Чем могу помочь?» Его глаза прищурились, пытаясь рассмотреть меня в полумраке лавки. Подошел ближе, внимательно изучая его лицо. Он почти не изменился, разве что добавилось несколько морщин, да волосы стали седее. Но в его взгляде не было узнавания. «Мне нужна одна из твоих особых настоек», негромко, глядя ему прямо в глаза. «У меня много настоек», — осторожно ответил он и заметил, что его рука инстинктивно потянулась к чему-то под прилавком. «Какая именно тебе нужна?» «Та самая, противозачаточная, которую ты подсунул догарцам как яд, которую мы много заказали у тебя, когда уплывали отсюда», — произнес, наблюдая за его реакцией. Лицо Гализа изменилось. Он отступил на шаг назад, его рука замерла над прилавком. Он вглядывался в мое лицо с недоверием и удивлением, словно увидел призрака. «Не может быть», — пробормотал он. «Рик? Это действительно ты?» Слегка кивнул, оглядываясь по сторонам. В лавке, кроме нас, никого не было, но знал, что в таких местах звук разносится далеко. «Как?» — начал он, но жестом остановил его. «Это долгая история, Гализ. Но сейчас мне нужна информация. Ищу Малаха и его семью». Гализ мгновенно помрачнел. Радость встречи со старым знакомым исчезла с его лица, сменившись тревогой. Он настороженно взглянул на дверь, затем приблизился ко мне и заговорил почти шепотом, тише. «Сейчас в городе и стены имеют уши», — покачал головой. Малаха и еще несколько семей арестовали месяца три назад. Его обвинили в заговоре против городского совета. «Что за бред?» Едва сдержал возмущение. Малах никогда не интересовался политикой. Он был торговцем и кузнецом, а не политиком. «Знаю», — Гализ понизил голос еще сильнее. «Многие считают, что обвинения ложные. Но с тех пор, как этот Дамир стал главным советником, в городе многое изменилось. Любое несогласие с его политикой, и ты внезапно оказываешься заговорщиком. Любые связи с нежелательными людьми становятся преступлением. Что с ним стало? Он жив?» Гализ неопределенно пожал плечами, и в этом жесте читалась вся безнадежность ситуации. «Не знаю наверняка. Меня два раза вызывали в тюрьму, чтобы подлечить заключенных. Видел его тогда, он был в плохом состоянии. Худой, избитый, но живой. Но это было давно. С тех пор никаких вестей. Ощутил, как холодная злость поднимается внутри меня. Представить Малаха в тюремной камере было сложно. А его дочери? Да я и Ноза. Что с ними? Про них ничего определенного не знаю», — Гализ покачал головой. «Многие семьи арестованных исчезли из города в ту же ночь. Кто-то бежал, предупрежденный друзьями, кого-то, он не закончил фразу, но я понял намек. Потом, неожиданно для меня, он добавил, но если хочешь узнать о судьбе семьи Малаха, спроси у своих бывших жен. Что? Был уверен, что ослышался. У кого? У твоих жен, Гализ смотрел на меня с легким удивлением. Разве ты не знаешь? Они ведь вернулись в Тарград почти два года назад. Живут в том же доме, где и раньше. Ты ничего не путаешь. Старался говорить спокойно, но внутри все похолодело. Нет, Гализ покачал головой. Они живут в доме, где и раньше. вроде как вместе с каким-то родственником, который объявился недавно. Мужчина средних лет, говорят, с юга приехал. И они знают что-то о семье Малаха. Наконец выдавил. Не уверен, Галис задумался. Но слышал, вроде они общались до ареста. Возможно, они знают, куда направилась семья, если успела скрыться. Мысли лихорадочно крутились в голове. Дарс не ошибся. Бывшие жены действительно вернулись в Таргород. Но что значит родственник, который объявился недавно? Галис, ты сказал, что их навещает какой-то родственник. Кто он? Не знаю точно, пожал плечами. Говорят, какой-то дальний родственник с юга. Приехал вроде несколько месяцев назад, как раз перед арестами, а может, и раньше, не особо интересуюсь городскими новостями. Странный тип, держится особняком, редко появляется на людях. Ничего определенного о нем не знаю, только слухи. В этот момент дверной колокольчик звякнул, и в лавку вошли двое покупателей, пожилой мужчина и молодая женщина. Галис сразу выпрямился и, бросив на меня предупреждающий взгляд, отошел к ним. «Чем могу помочь, почтенные?» Его голос звучал нарочито бодро. Воспользовался этим моментом, чтобы незаметно выскользнуть из лавки. На улице остановился, пытаясь собраться с мыслями. Информация, полученная от Гализа, перевернула все с ног на голову. Нужно срочно найти Дарса, рассказать ему об этом и вместе решить, что делать дальше. Быстрым шагом направился к таверне «Старый рыбак», где мы с Дарсом договорились встретиться. По дороге не переставал думать о том, что узнал. Совпадение возвращения моих бывших жен с началом репрессии в городе казалось слишком подозрительным. Харчевня находилась недалеко от порта, в одном из старых районов города. Когда открыл дверь, на меня пахнуло жаром печи, запахом жареной рыбы. Внутри было полутемно, несколько скудных масляных светильников едва освещали помещение, создавая причудливые тени на закопченных стенах. Было малолюдно, всего двое рыбаков сидели у стойки, склонившись над своими кружками.